Глядя вслед удалявшимся, Хаджа Насреддин сказал: «Начальство земное разделяется на три вида – младшее, среднее и старшее, по степени причиняемого им вреда. Мы остались без единого гроша в кармане. Это еще хорошо, могли остаться и без голов. Начальник был старший. У меня руки так и чесались выудить наш кошелек из кармана у стражника», — признался Одноглазый, — «но я не имел твоего дозволения». «Надо же хоть немного и самому соображать», — с досадой отозвался Хаджа Насреддин. «Вернуть законному владельцу его кошелек. Зачем здесь какое-то особое дозволение?» «Вот он!» С этими словами Одноглазый вытащил из-за пазухи кошелек. Там у него в кармане были еще два браслета золотые, судя по весу, но я их не тронул. Возвращение кошелька было отпраздновано пышным пиром в ближайшей харчевне. Харчевник сбился с ног, подавая щедрым гостям то одни, то другие кушанья, приправленные афганскими горячительными снадобьями, раскалявшими язык и небо. Из харчевни перешли они в чайхану, из чайханы к продавцу медового снега и закончили пиршество у лотка с халвой. Затем они направились в обход базара. А Коканский базар в те годы был таков, что обойти его сразу весь не взялся бы и самый быстроногий скороход. Один только шелковый ряд тянулся на два полета стрелы. Немногим уступали ему гончарный, обувной, оружейный, халатный и другие ряды. Что же касается конской ярмарки и скотной площади, то они были необозримы. На всем этом пространстве из конца в конец клубилась, кипела, теснилась толпа. Хаджа Насреддин со своим спутником то и дело протискивались боком. Невозможно описать обилие и великолепие товаров, раскинутых на прилавках, на камышовых циновках, на ковриках. Все, чем мог похвалиться тогдашний Восток, все было здесь. Кальяны от самых простых и грубых до многотысячных, стамбульской работы, отделанных золотом и самоцветами. Серебряные индийские зеркала для прекрасных похитительниц наших сердец. Персидские многоцветные ковры, услаждающие глаз необычайной тонкостью узора. Шелка, позаимствовавшие у солнца свой блеск. Бархат, мягким и глубоким переливом которого могли бы позавидовать вечернее небо, подносы, браслеты, серьги, седла, ножи, сапоги, халаты, тюбетейки, пояса, кувшины, амбра, мускус, розовое масло. Но здесь мы останавливаем разбег нашего пера, ибо для перечисления всех богатств Коканского базара нам понадобились бы две или даже три большие книги. Базарный день, полный пестрых красок, звуков и запахов, пролетел быстро. Солнце садилось, края высоких облаков расплавились, горели розовым блеском. Пришли часы отдыха, люди расходились по домам, приезжие располагались в чайханах. Но барабаны, возвещающие конец базара, еще не ударили. Многие лавки продолжали торговлю. В их числе и лавка одного менялы по имени Рахимбай, известного коканского богача. Тучный, с двойным подбородком, отдувшимися щеками, жирным загривком, выпиравшим из-под халата, со множеством колец на пухлых коротких пальцах, он, полуопустив мясистые веки, сидел за своим прилавком, на котором ровными столбиками были разложены золотые, серебряные и медные деньги. Здесь были индийские рупии, китайские четырехугольные чинги, татарские алтыны, попавшие сюда из диких степей Золотой Орды, персидские туманы с изображением рыкающего льва, арабские динары и множество других монет, ходивших в те времена на Востоке. Здесь были и монеты из далеких языческих земель, гинеи, дублоны, фартинги, носящие на себе греховное изображение франкских королей в доспехах с обнаженными мечами и нечестивым знаком креста на груди. Хаджа Насреддин и Одноглазый вор поравнялись с лавкой менялы как раз в то время, когда он заканчивал подсчет дневных барышей. С видом скорбного глубокомыслия Оттопырив пухлые губы, ярко красневшие в его черной бороде, он собирал свои деньги с прилавка. Монеты выскальзывали из его толстых пальцев, как золотые и серебряные рыбки, и с тихим, усладительным плеском падали в сумку. А презренная медь, которую сгребал он, не считая, сыпалась с глухим тусклым стуком, подобно битому камню. Хаджа Насреддин покосился на своего спутника, ожидая увидеть в его зрячем глазе желтый пронзительный свет. И не увидел. Вор спокойно взирал на золото, его лицо отражало совсем другие мысли. «Сегодня, перед утром, мне снилось, что мой черенок принялся и выбросил бутоны», — сказал он. «Верить этому сну или нет? Неужели Турахон не простит меня? Неужели через год опять возобновится моя болезнь, и опять я вынужден буду прибегнуть к целительному действию?» Здесь мимоходом мы поясним, что проницательный Хаджа Насреддин уже успел изучить своего спутника и понять природу его болезни, проистекавшей от навязчивой мысли, которую Одноглазый сам себе внушил. В сочинениях многомудрого Авиценны, отца врачевания, говорится, что всякое нарушение телесного здоровья сейчас же отзывается на состояние духовного существа и наоборот. Хаджа Насреддин пил из родников Авиценны и, применив его наставление к одноглазому вору, сумел сделать правильный вывод. «Сон вещий», — ответил он, стараясь придать своему голосу благожелательную уверенность, в точном соответствии с назиданиями Авиценны. «Сон вещий, запомни его. Имею основание полагать, что на этот раз Турахон будет к тебе милостивее, и ты получишь прощение». Их разговор был прерван появлением какой-то женщины, вдовы, как это явствовало из синей оторочки на рукавах ее халата. Оторочка была новая, а халат сильно поношенный. Отсюда Хаджа Насреддин заключил, что после недавней смерти мужа у вдовы не осталось денег даже на покупку траурного одеяния. «О, добродетельный и великодушный купец! Я пришла к тебе с мольбой о спасении моих детей», — обратилась она к Меняле. «Проходи, я не подаю милостыни», — буркнул тот, не поднимая глаз, прилипших к деньгам. «Я прошу не милостыни, а помощи, которая будет небезвыгодна и для тебя». Меняла удостоил поднять взор. «После кончины мужа у меня остались сохранившиеся от былого благополучия драгоценности. Последнее мое достояние, которое берегла я на черный день». Женщина достала из-под халата кожаный мешочек. «Этот черный день пришел. Трое моих детей, все больны». В ее голосе зазвенели слезы. «Я предлагала драгоценности нескольким купцам. Никто не хочет их покупать без предварительного осмотра начальником городской стражи, как приказывает последний ферман. Но ведь ты знаешь, почтенный купец, что после осмотра у меня не будет ни денег, ни драгоценностей. Начальник стражи обязательно признает их краденными и заберет в казну». «Хм», — усмехнулся Меняла, почесывая пальцем в бороде. «В казну, или, может быть, не в казну, но только заберет обязательно. С другой же стороны, покупка у неизвестного случайного лица без осмотра начальника стражи весьма опасна. Ферман за это обещает 100 палок и тюрьму. Но из сочувствия к твоему горю покажи, что там у тебя». Она протянула ему свой мешочек. Он развязал его, вытряхнул на прилавок золотой тяжелый браслет, серьги с крупными изумрудами, рубиновые бусы, золотую цепочку, что по старинному обычаю муж дарил жене в знак неразрывности брачного союза, и еще несколько мелких золотых вещей. «Что же ты хочешь за это?» 2000 таньга робко попросила женщина. Одноглазый толкнул Хаджу Насреддина локтем. «Она просит ровно треть настоящей цены. Это индийские рубины, я вижу отсюда». Меняла пренебрежительно поджал губы. Золото с примесью, а камни самые дешевые, из Кашгара. Он врет, — прошептал Одноглазый. Только из сожаления к тебе, женщина, — продолжал Меняла, — я дам за все это, ну, 1000 таньга. Лицо Одноглазого передернулось. В желтом оке вспыхнуло негодование. Он ринулся было вперед, готовый вмешаться. Хаджа Насреддин остановил его. Вдова попробовала спорить. Муж говорил, что за одни только рубины заплатил больше 1000. «Не знаю, что он там тебе говорил, но драгоценности могут быть и краденными, помни об этом». «Хорошо. 200 таньга я набавлю. 1200 и больше ни гроша». Что оставалось делать бедной вдове? Она согласилась. Меняла, небрежно сунув драгоценности в сумку, протянул женщине горсть денег. «Разбойник», — прошептал Одноглазый, дрожа. «Я сам вор и всю жизнь провел с ворами, но подобных кровопийц не встречал». Но это было еще не все. Пересчитав деньги, женщина воскликнула: «Ты ошибся, почтенный купец, здесь всего 650». «Убирайся», — завопил Меняла, весь наливаясь кровяной краской. «Убирайся, или я сейчас же сдам тебя с твоим краденым золотом страже». «Помогите! Он ограбил меня! Помогите, люди добрые!» — кричала женщина, заливаясь слезами. Возмущение Одноглазого перешло все границы. На этот раз Хаджа Насреддину вряд ли удалось бы его удержать. Но за углом вдруг ударил барабан. Вблизи лавки показался вельможа со своими стражниками. Закончив обход, шествие направилось в дом службы. Женщина замолчала, попятилась. Купец, сложив руки под животом, низко поклонился вельможе. Тот с высоты своего жеребца ответил небрежным кивком: «Приветствую почтеннейшего Рахимбая, украшающего собою торговое сословие нашего города. Мне послышался крик возле вашей лавки». «Да вот! Она, — Меняла указал на женщину, — проявляет безнравственную распущенность. Дерзко нарушает порядок, требует денег, толкует о каких-то драгоценностях». «О драгоценностях?» — оживился вельможа. И в его выпуклых стеклянных глазах мелькнул такой блеск, рядом с которым желтый глаз вора мог бы почесться невинным и кротким, принадлежащим младенцу. «А ну-ка, подведи ее ко мне, эту женщину». Вдовы уже не было. Спасая последние деньги, она поспешила скрыться в переулок. «Вот пример. Чем больше утеснений простому народу, тем вольготнее всяческим проходимцам», — сказал Хаджа Насреддин. «Искореняли воровство, развели грабеж среди бела дня, прикрытый личиной торговли. Беги вдогонку за этой вдовой, узнай, где она живет». Одноглазый исчез. В число его особенностей входило умение исчезать с глаз и возникать перед глазами неуловимо, словно растворяясь в окружающем воздухе и вновь сгущаясь из него же. Дабы не вводить во искушение стражников, Хаджа Насреддин укрылся за кучу камней, приготовленных для облицовки большого арыка, протекавшего здесь. Отсюда ему было видно и слышно все, что делалось в лавке. Вельможа милостиво принял приглашение купца выпить чаю. Между ними завязалась дружеская беседа о предстоящих скачках в присутствии самого хана. «Я не боюсь никаких соперников, кроме вас, почтенный Рахимбай», — говорил вельможа, покручивая и поглаживая усы. «Я слышал о ваших двух жеребцах, доставленных из Аравии для этих скачек. Слышал, но видеть не видел, ибо вы скрываете их от посторонних глаз более ревниво, чем даже свою супругу. Ходит слух, что они обошлись вам в 40 000 таньга, считая доставку морем. Даже первая награда не окупит ваших расходов». «В 52 000, в 52 самодовольно сказал купец. «Но я не считаю расходов, когда речь идет об услаждении взоров нашего великого хана». «Это похвально. Я доложу хану о вашем усердии. Но не гневайтесь, если мои тыкинцы лишат вас первой награды. Об арабских конях, разумеется, ничего плохого сказать нельзя. Однако лучшими в мире считаю все же тыкинских». Вельможа пустился в пространное рассуждение о достоинствах различных пород коней. Купец слушал и загадочно ухмылялся, перебирая пальцами по толстому животу. Воздух наполнился благоуханиями. Пришла жена Менялы. Высокая, стройная, под легким покрывалом, сквозь которое угадывались румяна и белила на ее щеках, краска на ресницах, сурьма на бровях и китайская мастика на губах. Вельможа встал, увидев ее. «Приветствую почтеннейшую и прекраснейшую Арзибиби, жену моего лучшего друга». Она ответила поклоном, улыбкой. Менялы не мог удержаться, чтобы не похвастать перед вельможей своим богатством и своей щедростью. Он вытащил из сумки драгоценности и тут же подарил жене, соврав при этом, что час назад заплатил за них в золотом ряду 8000 тенге. Жена в самых изысканных выражениях поблагодарила за подарок. Ее слова были обращены к мужу, но взгляды к вельможе. Утопающий в самодовольстве купец ничего не заметил и все твердил о 8000 тенге, заплаченных за драгоценности, о 52000 за арабских жеребцов и еще каких-то других тысячах. Вельможа слушал, покручивая свои черные неотразимые усы, скрывая за ними снисходительную, с оттенком презрения усмешку, ту самую, что многие из каканцев жаждали носить на своем лице. Нож чужого срывали кинжалом, а чаще — доносами. «С этими драгоценностями вы будете еще пленительнее. О, прекрасная Арзибиби!» — сказал вельможа. «Как жаль, что наслаждаться созерцанием вашего ангельского лица в обрамлении этих драгоценностей дано только одному вашему супругу». «Я полагаю, не будет особенным грехом, если ты, Арзибиби, наденешь серьги, ожерелье и откроешься на минутку перед сиятельным Камельбеком, моим лучшим другом», — с готовностью подхватил купец. Вот куда завело его самодовольство и глупое тщеславие. Она согласилась, не споря. Еще бы! Надела ожерелье, подняла покрывало. Вельможа откинулся, застонал, и в изнеможении прикрыл ладонью глаза, как бы ослепленный ее красотой. Купец от самодовольства надулся, пыхтел, сопел и слегка покряхтывал. Хаджа Насреддин за камнями, видя все это, только покачивал головой, мысленно восклицая: «Жирный хорек, чему ты радуешься? Ты выписываешь жеребцов из Аравии, а твоя жена находит их гораздо ближе». Вернулся вор. Возник из воздуха перед Хаджой Насреддином. Вдова живет неподалеку. У нее действительно трое детей и все больны. 650 тенге ей не хватит даже на уплату долгов. Завтра она будет опять без гроша, по милости этого презренного кровопийцы. «Запомни его лавку. Запомни дом вдовы. Это все скоро пригодится нам», — сказал Хаджа Насреддин. «А теперь пошли». Они удалились, оставив вельможу, хвастливого Менялу и его жену со всеми их тысячами, драгоценностями, арабскими конями и постыдными тайнами. Чайхана, где они остановились, была на другом конце базара. Они шли долго, минуя опустевшие ряды, пересекая затихшие площади. Пламенеющий закат слепил. Вечерний свет широко и тихо лился на землю, и в этом золотом сиянии минареты, хмурые громады мечетей как бы утрачивали свою земную тяжесть, казались прозрачными, зыбкими, словно готовые подняться в небо и расплавиться в его чистом, спокойном огне.